Стиль и форма. Позвали меня однажды в один литературный кружок, и я, казалось, при общем внимании и понимании часа два трудился рассказывать о своих собственных путях, показывая, с чего настоящие писатели берут свое начало. Я был так уверен, что молодые люди меня хорошо поняли, и осмелился сказать такие слова. «А вот так-то писать романы, чтобы только мастерить, этому каждого я могу научить в 2 месяца». Послышались голоса. «И напечатают?» — я ответил. «Мало ли печатают вещей?» — в ответ послышалось. «Научите, научите!» Молодых людей тургеневского времени соблазнял очередной идол, так называемый «стиль». Сам Тургенев, великий стилист, смеялся над этим идолопоклонством в искусстве. Вот в наше время надо тоже зорко следить, чтобы голое умение не заняло место этого поверженного идола. Надо уберечь детей наших от соблазна мастерить произведения искусства и печь их, как печет повар блины, сотнями на одной сковородке. Кажется, вот тебе все тут. Рассказ, как вкусный блин сошел со сковороды. Вот она, горячая сковорода, пеки блин другой. Но тут в деле искусства слова. Оказывается, что на каждый новый блин требуется новая сковорода. Может быть, тут и таится загадка таланта, стиля, вдохновения, всех родов мастерства. Почему каждое новое произведение искусства требует для себя новой формы? Почему настоящий актер трепещет, выходя на сцену в старой роли? Почему художник не может в точности скопировать свою картину? Почему Рафаэль и Рембрандт существуют в одном экземпляре? Почему Лев Толстой не может в точности переписать свою рукопись? В искусстве слова все являются учениками друг друга, но каждый идет своим собственным путем. Поиск собаки — это все равно, что стиль у писателя. Несомненно, что как человек сам с собой, так и писатель родится со своим слогом. Но необходимо, однако, изломать этот природный стиль совершенно, чтобы потом он возродился преображенной культурой и сделался собственным стилем, а не просто слогом, потому что стиль предполагает усвоенную, ставшую своей культуру. Творчество — это страсть, умирающая в форме. Даже простая расстановка вещей, наведенный порядок, дает некоторое спокойствие, а создаваемая форма — это счастье. Значит, можно сказать, что творчество — это удовлетворение страсти формы. Лев Толстой мечтал писать так же просто и ясно, чтобы строчки его на бумаге были похожи на борозды пахаря. Ему этого так хотелось, что при разочаровании от своих попыток писать — он брал саху и пахал.